Глава 12. Ангар вздымался, как храм некоего чужого гневного бога. С трех сторон его окружали более мелкие постройки, которые могли сойти за скромные кельи монахов и послушников. Он был длинным и широким, как футбольное поле, имел 7 этажей без окон, если не считать узкой стеклянной полосы под сводчатой крышей стиля консет. Бобби припарковался у дверей в торце, выключив двигатель и фары. Дверей было 2. Каждая имела 6 метров в ширину и 12 в высоту. Рельсы сверху и снизу, и управлялась мотором, но энергия была давно отключена. Пугающая масса зданий и огромные стальные двери делали это место грозным, как крепость, поставленная на краю пропасти между нашим миром и адом, чтобы не дать дьяволам вырваться наружу. Взяв с сиденья фонарь, Бобби сказал: «Это и есть твоя яйцевидная комната?» «Она под ангаром». «Мне не нравится это место. А я и не прошу тебя быть здешним домоправителем». Выйдя из джипа, он спросил: «Мы что, рядом со взлетной полосой?» Форт Уиверн имел все удобства и был оснащен аэродромом, способным принимать не только большие реактивные самолеты, но и гигантские Си-13, предназначенные перевозить тракторы, военную технику и танки. «Полоса в полумиле отсюда, вон там», — я показал пальцем. «Но здесь не обслуживали воздушные силы. Может быть, контролировали полет? Однако тоже едва ли. Тогда что же здесь было? Не знаю. Зато я знаю. Зал для игры в бинго». Несмотря на отрицательную ауру вокруг здания и на то, что нас направили сюда личности незнакомые и, возможно, враждебные, я не чувствовал, что нам угрожает близкая опасность. Но, как бы там ни было, ружье Бобби могло остановить любого нападающего успешнее, чем мой 9-миллиметровый глок. Оставив пистолет в кобуре и неся только фонарь, я подошел к двери в человеческий рост, пробитой в одном из огромных порталов. «Идет большая волна», — сказал Бобби. «В фигуральном смысле?» «В прямом». Бобби зарабатывал себе на жизнь, анализируя данные метеорологических спутников и другие сведения, чтобы с высокой точностью предсказывать условия для занятия серфингом во всем мире. Его компания «Серфкаст» снабжает информацией десятки тысяч серферов, передавая по факсу или электронной почте специальный бюллетень, а также отвечая по телефону на 800 с лишним тысяч запросов в год. Поскольку Бобби ведет простой образ жизни и не имеет офиса, никто в Moonlight Bay не догадывается, что он мультимиллионер и самый богатый человек в городе. Если бы кто-нибудь узнал об этом, он бы ахнул. Но Бобби наплевать на деньги. Для него богатство — это возможность каждый божий день заниматься серфингом, а все остальное имеет для него такое же значение, как сальса под энчиладос. Примечание. Сальса — род карибской музыки. Энчиладос — блинчики с острой мясной начинкой. «Как минимум 3-метровая волна до самого горизонта», — пообещал Бобби. «А кое-где и 3,60. Весь день и ночь. Мечта серфера». «А по этому ветерку с моря не скажешь», — отозвался я, подставляя ладонь бризу. «Я имею в виду послезавтра. К тому времени подует с суши. Волны будут такие, что ты почувствуешь себя в барреле, как маринованный огурчик». «Баррелем» называется узкий проход в волне, поднятый на дыбы ветром с суши. Серферы живут на свете только для того, чтобы сновать по нему взад и вперед, пока рухнувший гребень не переломает им кости. Такая волна бывает далеко не каждый день. Это подарок судьбы, святыня. И когда приходит серф, ты скачешь по нему, пока хватает сил, пока ноги не становятся ватными и не начинают дрожать мышцы живота. тогда ты шлепаешься на песок и либо издыхаешь, как выброшенная на берег рыба, либо очухиваешься и жадно съедаешь миску кукурузных чипсов. 3,5 метра, — с завистью сказал я, открывая проход в 12-метровой двери. 2 человеческих роста. Результат шторма к северу от Маркизских островов. «Есть для чего жить», — промолвил я, переступая порог ангара. «О том и речь, брат. Повод для того, чтобы не свернуть здесь шею». Даже 2 фонаря не могли осветить все пещерообразное пространство главного помещения ангара. Но зато мы видели над головой рельс, по которым от стены к стене перемещался давно демонтированный и увезенный портальный кран. Массивность поддерживавших рельсы стальных конструкций подтверждала, что кран поднимал чрезвычайно тяжелые предметы. Мы переступали через стальные швеллеры толщиной в 2 дюйма, все еще поддерживавшие заляпанную маслом и химикатами бетонную крышу, под которой когда-то собирали тяжелую технику. Глубокие извилистые траншеи в полу, очевидно предназначенные для гидравлических механизмов, заставляли нас идти зигзагами. Бобби тщательно проверял каждое отверстие, а вдруг там прячется какая-нибудь тварь, готовая выскочить и откусить нам головы. Когда лучи фонарей падали на рельсы и их опоры, на стенах и высоком изогнутом потолке начинали плясать тени. Они образовывали странные, постоянно меняющиеся загадочные иероглифы, которые вспыхивали у нас над головой и тут же исчезали в темноте, следовавшей за нами по пятам. — И хреново тут! — тихо сказал Бобби. — Подожди немного. Я тоже говорил чуть ли не шепотом, не сколько из страха быть подслушанным, сколько из-за того, что здесь царила угнетающая атмосфера церкви, где только что прошло отпевание, больницы или похоронного бюро. — Ты был здесь один? — Нет, всегда с Орсоном. Я думал, хоть у него есть голова на плечах. Я вел Бобби к пустой шахте лифта и широкой лестнице в юго-западном углу ангара. Как и на складе, где я столкнулся с крысами Веве и парнем, вооруженным дубиной, вход на нижние этажи был тщательно замаскирован. Подавляющее большинство персонала, работавшего в ангаре, порядочных людей, честно служивших своей стране, и не подозревало о том, что творилось у них под ногами. Фальшивые стены или приспособления, скрывавшие вход на нижние этажи, были содраны во время демонтажа. Хотя дверь на лестницу отсутствовала, остальной косяк на верхней площадке оставался нетронутым. Когда мы перешагнули порог, лучи фонарей осветили кучи мертвых насекомых на бетонных ступеньках. Некоторые были раздавлены, но большинство оставалось целехонькими и крупными, как дробинки. Кроме того, в пыли красовались отпечатки лап и подошв. Они вели как вниз, так и вверх. — Мы с Орсоном, — сказал я, узнав следы, — осталось от предыдущих визитов. — Что внизу? — 3 подземных этажа, каждый больше этого ангара. — Изрядно. — Очень. — И что они там делали? — Гадости. — Ну, это-то ясно. Лабиринт коридоров и комнат под ангаром был ободран до голого бетона. Из стен были вырваны даже воздушные фильтры и розетки. Тут не было ни проводка, ни выключателя. Многие помещения Уиверна остались нетронутыми. Обычно эвакуаторы определяли на глаз самое ценное оборудование, которое можно было демонтировать с наименьшими усилиями. Однако проходы и комнаты под ангаром были обчищены так тщательно, словно виновные предприняли геркулесовые усилия, чтобы не оставить на месте преступления никаких улик. Когда мы бок о бок спускались по лестнице, металлическое эхо моего голоса возвращалось ко мне сразу из нескольких точек, в то время как другие части стен поглощали слова так же, как звукоизоляция радиобудки, из которой Саша вела ночные музыкальные передачи радиостанции Кей-Бей. Я сказал, Они вывезли отсюда все, дающее представление о том, чем тут занимались. Все, кроме одного. Но не думаю, что это было сделано из соображений государственной безопасности. Это всего лишь догадка. Однако, судя по тому, как вывернуты наизнанку эти три этажа, они боялись того, что здесь случилось. Но не просто боялись, стыдились. Это те самые генетические лаборатории? Нет, таким лабораториям требуется абсолютная биологическая изоляция. То есть, тогда тут повсюду были бы камеры очистки. Между лабораториями, у каждой двери лифта, у каждого выхода на лестницу. По виду камер можно понять, для чего они предназначены, даже после того, как их демонтировали. «Ты родился детективом», — сказал Бобби, когда мы добрались до площадки второго этажа и продолжили спуск. «Простая дедукция», — скромно ответил я. «А может быть, я стану твоим Ватсоном?» Нэнси Дрю не работала с Ватсоном. Это был Шерлок Холмс. «А кто был правой рукой Нэнси Дрю?» «Никто. Нэнси была одинокой волчицей». «Та еще сучка, верно?» «Ну, как и я». «Здесь внизу только одна комната, которая может быть очистной камерой. Она очень странная. Ну, сам увидишь». Далее мы спускались молча. Тишину нарушал лишь тихий скрип резиновых подошв и треск панцирей мертвых насекомых. Хотя Бобби нес ружье, это не мешало ему спускаться по лестнице с непринужденностью и грацией, которые могли бы убедить кого угодно, что он абсолютно спокоен и даже доволен собой. Бобби почти всегда доволен собой, за исключением чрезвычайных ситуаций. Но я знал его достаточно долго и понимал, что сейчас Бобби не по себе. Если он что-то и напевал себе под нос, то наверняка не безмятежные песенки Джимми Баффета. Еще месяц назад я и не догадывался, что Бобби Хэллоуэй, он же беспечный Гэг Финн, может бледнеть от страха и стучать зубами. Но последние события показали, что даже сердце прирожденного мастера дзен может делать больше 58 ударов в минуту. Меня не удивляла его нервозность, потому что эта лестница могла бы вогнать в уныние даже самую безмятежную из монахинь. Бетонный потолок, бетонные стены, бетонные ступеньки. Вместо перил — железная труба, выкрашенная черной краской и вделанная одним концом в стену. Душный воздух тоже казался бетонным, холодный, плотный, сухой, с запахом покрывавшей стены и звездки. Все поверхности поглощали больше света, чем отражали, поэтому, несмотря на фонари, мы спускались во мгле, как средневековые монахи, идущие в подземные катакомбы молиться за души умерших собратьев. Царившую здесь атмосферу разрядил бы даже череп со скрещенными костями над сделанным огромными красными буквами предупреждением о смертельной дозе радиоактивности, или хотя бы затейливо расположенные крысиные кости. Нижний этаж этого здания, где не было ни пыли, ни панцирей насекомых, имел очень странный план. Он начинался широким коридором в форме вытянутого овала, проходившим по всему периметру и похожим на велотрек. Множество комнат разной ширины, но одинаковой глубины, заполняло внутреннюю часть трека. Через некоторые из них можно было выйти во второй овальный коридор, расположенный концентрически по отношению к первому. Он был не таким широким и длинным, но тоже огромным. Этот малый трек окружал единственное центральное помещение — яйцевидную комнату. Меньший коридор заканчивался тупиком. Тут стоял соединительный модуль, через который можно было попасть во внутреннее святилище. Переходная камера представляла собой квадратную комнату 3 на 3 метра, куда можно было войти через вращающийся турникет шириной метров полтора. Внутри камеры с левой стороны стоял другой такой же турникет, преграждавший вход в яйцевидную комнату. Я был уверен, что в свое время оба турникета были обнесены грозными стальными плитами вроде переборок подводной лодки или дверей банковских сейфов, и что соединительный модуль был воздухонепроницаемым. Несмотря на мое убеждение, что биологические исследовательские лаборатории находились не здесь, воздухонепроницаемая камера была предназначена для того, чтобы ни в яйцевидную комнату, ни из нее не просочились бактерии, споры, пыль и другие загрязняющие вещества. Возможно, персонал, входивший и выходивший из этого святилища, обрабатывали сильными струями стерилизующего раствора и убивали микробов ультрафиолетовым излучением. Однако у меня сложилось впечатление, что в яйцевидной комнате было избыточное давление и что переходной герметичный модуль служил той же цели, что и водонепроницаемая судовая переборка. Впрочем, он мог выполнять функции декомпрессионной камеры, которая используется для предотвращения у водолазов кессонной болезни. Ну, как бы там ни было, а переходной модуль был сделан для того, чтобы не пропустить что-то в яйцевидную комнату или наружу. Зайдя в модуль вместе с Бобби, я направил луч на приподнятый порог внутреннего проема и провел им по косяку, пытаясь определить толщину стен центрального аваида. 1,5 метра армированного железобетона. Проход больше напоминал туннель. Бобби тихонько присвистнул. «Настоящий бункер?» «Можешь не сомневаться. Это фильтр. Он что-то задерживал». «Что, например?» «Я пожал плечами. Иногда для меня здесь оставляли подарки». «Подарки? Так ты здесь нашел свою бейсболку? Загадочный поезд?» «Да, она лежала на полу, в самом центре яйцевидной комнаты. Не думаю, что я нашел ее случайно. Ее оставили здесь нарочно, а это совсем другое дело. В следующий раз кто-то оставил в воздухонепроницаемой камере фотографию моей матери». «В воздухонепроницаемой камере? А что, разве не похоже?» Я кивнул. «Так кто же оставил фото?» «Не знаю. Но со мной всегда был Орсон, и он тоже не почуял того, кто вошел сюда следом за нами». «А уж у него нос, дай Боже!» Бобби осторожно осветил первый круглый турникет и коридор, который мы только что миновали. Тот был по-прежнему пустынным. Я прошел через внутренний проем, вернее, тоннель, пригнувшись, потому что в полный рост его мог бы преодолеть лишь коротышка не выше 1,5 метров. Бобби пролез в яйцевидную комнату следом за мной, и я впервые за 17 лет нашей дружбы увидел его в священном трепете. Он медленно повернулся, осветил стены и попытался что-то сказать, но не смог произнести ни звука. Этот аваид имел 36 метров в длину, чуть меньше 18 в самом широком месте, и сужался с обоих концов. Стены, потолок и пол искривлялись так плавно, что складывалось полное впечатление, будто ты находишься в пустой скорлупе гигантского яйца. Все поверхности были покрыты молочно-золотистым прозрачным веществом, толщина которого, судя по проему, составляла около 7-8 сантиметров, и так крепко соединялась с бетоном, что не было видно шва. Свет наших фонарей отражался от тщательно отполированного покрытия и одновременно проникал в этот экзотический материал, колебался и подрагивал в его глубине, вызывая вихри искрящейся золотистой пыли и поддерживая на весу крошечные галактики. Вещество обладало сильной отражательной способностью, но свет не дробился в нем, как в хрустальной линзе. Наоборот, он образовывал яркие маслянистые потоки, теплые и чувственные, как пламя свеч, колеблемые ветром и распространяющиеся по всей плотной блестящей поверхности покрытия, создавая впечатление жидкости, текшей от нас в дальние темные углы комнаты. Там свет рассыпался яркими молниями, за которыми следует раскат грома. Я поглядел на пол, уверенный, что стою в озере бледно-янтарного масла. Очарованный неземной красотой этого зрелища, Бобби шагнул в комнату. Хотя этот блистающий материал казался скользким, как мокрый фарфор, скользким он не был, наоборот, временами, но не всегда. Пол льнул к нашим ногам, словно глина, и притягивал их, как магнит притягивает железо. «Стукни по нему», — негромко сказал я. Эти слова отразились от стен, потолка, пола и вернулись ко мне в уши с разных сторон. Бобби недоуменно замигал. — Давай, вперед. — Стволом ружья, — подсказал я. — Стукни. — Это же стекло, — возразил Бобби. — Если и стекло, то не бьющееся. Он неохотно ткнул дулом ружья в пол. Раздался тихий звон, возникший одновременно во всех углах огромного помещения. Затем он ослабел, сменившись многозначительной тишиной, как будто колокола возвестили о наступлении великого праздника или прибытии очень важной персоны. — Сильнее! — сказал я. Когда он снова стукнул об пол стальным стволом, звон прозвучал громче, словно в трубе органа, гармонично, чарующе и в то же время странно, как музыка с другого конца вселенной. Едва звук умолк, снова сменившись напряженной тишиной, Бобби присел на корточки и погладил ладонью то место, которого коснулось дуло. Не раскололось. Я сказал, можешь молотить по нему кувалдой, скрести ножом, царапать острием. На нем не останется ни царапинки. Ты делал все это? Даже сверлил ручной дрелью. Ты разрушитель. Это у нас семейное. Прижав ладонь к разным местам пола, Бобби пробормотал. Он слегка теплый. Бетонные здания Форт Уиверна даже жаркими летними ночами были холодны, как пещеры, и могли бы служить винными погребами. Холод пронизывал тебя тем сильнее, чем больше ты боялся здешних мест. Все другие поверхности в этих подвалах, за исключением овальной комнаты, были ледяными на ощупь. «Пол всегда теплый», — сказал я. «Но в комнате холодно, как будто тепло не распространяется по воздуху. Непонятно, как этот материал может хранить тепло через 18 месяцев после закрытия базы. Ты же сам чувствуешь. В этом есть энергия. Здесь нет ни электричества, ни газа, ни труб отопления, ни котельных, ни генераторов, ни машин. Все увезено». Бобби поднялся с корточек и прошел дальше, освещая фонарем пол, стены и потолок. Однако, несмотря на два фонаря и необычно высокую отражательную способность материала, в комнате царили тени. В искривленных поверхностях плавали пунктиры, лепестки, гирлянды и булавочные головки, напоминавшие светлячков. Они были по преимуществу золотыми и желтыми, но попадались красные, а в дальних углах даже сапфировые. Это было похоже на фейерверк, слизываемый и поглощаемый ночным небом, ошеломляющий, но не рассеивающий темноту. Бобби задумчиво сказал, «Она большая, как концертный зал». «Не совсем. Она кажется больше, чем есть на самом деле, потому что все поверхности искривляются». Едва я вымолвил эти слова, как в помещении изменилась акустика. Эхо моих слов превратилось в шепот и быстро угасло, да и мой голос утратил громкость. Казалось, воздух уплотнился и стал передавать звук хуже, чем раньше. — Что случилось? — спросил Бобби. Его голос тоже прозвучал сдавленно и глухо, как в трубке испорченного телефона. — Не знаю. Хотя я едва не кричал, звук оставался тусклым и таким же громким, как если бы я говорил нормально. Я бы решил, что повышение плотности воздуха — плод моего воображения, если бы не почувствовал, что стало трудно дышать. Удушья не было. Но мне приходилось сделать усилие, чтобы втягивать в себя воздух и выдыхать его. С каждым вдохом я делал инстинктивное глотательное движение. Воздух напоминал жидкость, и нужно было проталкивать его внутрь. Он скользил по горлу, как глоток холодной воды. Каждый вдох давался с трудом, словно легкие наполнялись не газом, а жидкостью. Закончив вдох, я чувствовал жгучее желание избавиться от этого воздуха, извергнуть его, как будто я тонул. А выдыхал я с таким звуком, словно полоскал горло. Давление. Несмотря на растущий страх, голова у меня работала достаточно ясно, и я понял, что никакой алхимик не превращал газ в жидкость, а просто неожиданно увеличилось давление, как будто слой земной атмосферы удвоился, утроился и начал жать на нас так, что затрещали кости. Барабанные перепонки вибрировали, в лобных пазухах пульсировала кровь. Призрачные пальцы выдавливали глазные яблоки и зажимали ноздри после каждого выдоха. У меня задрожали, а затем подогнулись колени, плечи ссутулились под невидимым грузом, руки повисли по швам, как плети. Фонарик выпал из пальцев, упал на пол и беззвучно закрутился на месте, потому что я больше не слышал никаких звуков, даже стука собственного сердца. И тут все кончилось. Давление снова пришло в норму. Я со свистом втянул в себя воздух. Бобби сделал то же самое. Он тоже уронил фонарь, но ружье держал мертвой хваткой. «Дерьмо!» — выпалил он. «Угу. Дерьмо! Ага. Что это было?» «Не знаю. Такое уже бывало?» «Нет. Дерьмо!» — Ага, — сказал я, радуясь тому, что могу наполнить легкие. Хотя наши фонари лежали на полу, количество римских свеч, катящихся колес, серпантинов, шутих и световых спиралей на полу и стенах не уменьшалось. — Эта хреновина не отключена, — сказал Бобби. — Отключена, ты сам видел. В Уиверне все не такое, каким кажется, — процитировал меня Бобби. Каждая комната и коридор, который мы прошли, ободраны и обесточены. А два этажа над ними — голые стены. А внизу ничего нет? Нет. Там что-то есть. Если бы было, я бы нашел. Мы подняли фонари, и когда лучи двинулись вдоль стен и пола, извержение света в стекловидной поверхности утроилось. Нет, учетверилось, пока не стало гневным и яростным. Должно быть, настало 4 июля. Вокруг летали воздушные шары с яркими лентами, в воздухе взрывались ракеты и хлопушки, били фонтаны. Все это было беззвучно, но до ужаса реально, и так походило на праздник Дня Независимости, что мы ощущали запах селитры, серы и угля, слышали марш Джона Филиппа Соузы и чувствовали вкус горячих сосисок с горчицей и жареным луком. Бобби сказал, еще не кончилось. — С чего ты взял? — Подожди. Бобби изучал непрестанно меняющиеся цветные узоры света так, словно они были словами, напечатанными на страниц. Надо было только знать буквы. Хотя я сомневался, что эти роскошные отражения содержат больше ультрафиолетовых лучей, чем луч вызвавшего их фонарика, но мои глаза не привыкли к столь яркому свету. По моему неприкрытому лицу и рукам лились ручьи и потоки, по ним непрерывно барабанили кванты, но даже если световой дождь нес мне смерть, сопротивляться этому вдохновляющему зрелищу было невозможно. Мое сердце колотилось не столько от страха, сколько от ощущения чуда. А затем я увидел дверь. Очарованный карнавалом света, я повернулся вокруг своей оси и сначала ничего не заметил, лишь потом до меня дошло, что именно я вижу. Это была массивная круглая дверь диаметром в 1,5 метра, сделанная из полированной стали. Именно таким нам представляется вход в подвалы банка. Не оставалось сомнений в том, что она была герметичной. Я вздрогнул и шагнул к двери. Но она исчезла. Пандемониум быстрых, как газели, пятен света и тени не мешал мне видеть круглое отверстие в стене, через которое мы вошли сюда, дыру с темным бетонным тоннелем за ней, ведущую в то, что когда-то было воздухонепроницаемой камерой. Я сделал два шага к отверстию, прежде чем понял, что Бобби разговаривает со мной. Повернувшись к нему, я снова заметил дверь, на этот раз краешком глаза. Но когда я посмотрел на проклятую штуковину прямо, ее там не оказалось. — Что случилось? — тревожно спросил я. Бобби погасил свой фонарь, потом он ткнул пальцем в мой и сказал: — Выключи.

Борясь с приступом клаустрофобии, я убеждал себя, что дверь не настоящая. Бобби прав, это галлюцинация, иллюзия, мираж, видимость. Мое ощущение яйцевидной комнаты как дома с привидениями все росло, и я не мог от него отделаться. Внезапно игравшие на стенах световые пятна показались мне пленными духами, которые кружатся в мучительной пляске безумного дервиша, стремясь избежать проклятия. Прозрачные стены стали окнами с видом на преисподнюю. Когда сердце заколотилось так, что чуть не взорвало аорты, я сказал себе, что вижу яйцевидную комнату не такой, какая она есть в настоящий момент, а какой она была до того, как прилежные гномы Уиверна обчистили ее, а заодно и всю базу до голого бетона. Следовательно, массивная круглая дверь была здесь в ту пору, но не сейчас. И все же я видел ее. Дверь была демонтирована, увезена и переплавлена на кастрюли, булавки и зубные скобки. От нее осталась одна видимость. Пройти через нее было так же легко, как через паутинку на крыльце бунгало мертвого города. Не собираясь останавливаться и желая убедиться, что это мираж, я шагнул к выходу. Через два шага у меня закружилась голова. Я едва не упал лицом вниз, расквасив себе нос и выбив такое количество зубов, которое вызвало бы у дантиста довольную улыбку. В последний момент я восстановил равновесие, раздвинул ноги и уперся ступнями в пол, как будто резиновые подошвы моих кроссовок могли превратиться в ножки клеща-кровососа. Комната не двигалась, хотя и качалась, как корабль на крутой волне. Ее движение было моим личным ощущением, симптомом усиливавшейся дезориентации в пространстве. Глядя на круглую дверь в тщетной попытке заставить ее исчезнуть и гадая, не встать ли мне на четвереньки, я заметил странную особенность ее конструкции. Дверь крепилась на одной длинной цилиндрической петле, диаметр которой составлял сантиметров 20-25. В цилиндре имелись шарниры, очевидно, двигавшиеся относительно центральной оси в тот момент, когда дверь открывали и закрывали. У большинства таких петель они перемещаются, но здесь они не перемещались. Шарниры были заклепаны полосами легированной стали, а ось прикрыта толстым щитком, чтобы отвадить каждого, кто попытается подобрать шифр и пройти с этой стороны. Ну, если бы дверь открывалась наружу, петля не крепилась бы в яйцевидной комнате. Из-за полутораметровых стен дверь на этом конце тоннеля могла открываться только внутрь. Очевидно, овоидное помещение и смежный с ним переходный модуль были спроектированы так, чтобы выдерживать избыточное давление в несколько атмосфер и сдерживать загрязнители воздуха. Однако все подтверждало вывод о том, что оно было построено с намерением, по крайней мере при определенных условиях, не дать кому-то или чему-то вырваться наружу. До сих пор калейдоскопические изображения на стенах не сопровождались звуком, но сейчас, хотя воздух оставался совершенно неподвижным, откуда-то донесся тихий и скорбный стон ветра, пролетающего над выжженной степью. Я посмотрел на Бобби. На его лице продолжали играть свет и тень, но я видел, что он взволнован. «Слышишь?» — спросил я. «Обман слуха». «Именно», — согласился я. «Этот звук нравился мне ничуть не больше. Если этот слух был такой же галлюцинацией, как и дверь, то мы, по крайней мере, галлюцинировали вместе». Нам была дарована высокая милость сходить с ума в хорошей компании. Нематериальный ветер завывал все громче, теперь в нем слышалось сразу несколько голосов. Негромкий стон звучал по-прежнему, но к нему присоединился резкий свист северо-западного ветра, проносящегося через рощу. Яростный свист, предупреждающий о приближении грозы. Стон, невнятное бормотание, шелест, вой и заунывный свист зимней бури, играющий на струях дождя со снегом, как на ледяных флейтах. Услышав первые слова хора ветров, я решил, что мне почудилось, но они становились все громче и разборчивее. Мужские голоса, 5-6, может быть, больше, отдаленные, тихие, словно доносившиеся сквозь длинную стальную трубу, незаконченные фразы, прерывающиеся помехами, переносные рации или радио. Где-то здесь, прямо здесь. Ради Христа, скорее. Дай мне. Джексон, прикрой меня. Усиливавшаяся какофония ветра сбивала с толку не меньше, чем стробоскопическая игра света и теней, метавшихся вокруг, словно легионы летучих мышей на охоте. Я не мог понять, откуда доносятся голоса. Собираемся здесь и обороняемся. Попробуй транслировать. Собираемся, черт, пошевеливайся, трусливый осел. Ну, транслируй же! Вращай его, вращай! Духи. Я слышал духов. Эти люди были мертвы. Они умерли еще до закрытия базы. И это были последние слова, произнесенные ими перед гибелью. Я не знал, что именно с ними случилось, но не сомневался, что постигшая их судьба была ужасной. Именно об этом говорил спиритический сеанс, свидетелем которого я стал. Голоса становились все более настойчивыми и, наконец, начали перебивать друг друга, вращая его. Слышишь их? Слышишь, как они приближаются? Быстрее! Какого черта? «Случилось, Иисусе! Что случилось?» Потом раздались крики, одни хриплые, другие пронзительные, но и в тех, и в других слышался страх. «Вращай! Открывай скорее! Выпустите нас отсюда! О, Боже, Боже! О, Боже, выпустите нас отсюда!» Теперь вместо слов слышались такие вопли, которых я до сих пор не слышал, и, надеюсь, никогда не услышать снова, то были крики людей, умирающих долгой и мучительной смертью, вопли, в которых звучала не только страшная боль, но и безнадежное отчаяние, как будто их страдания были и физическими, и нравственными. Судя по этим воплям, их не просто убивали, а четвертовали существа, которые знали, в какой части тела находится душа. Я слышал, вернее, думал, что слышу, как таинственный хищник выцарапывает дух из плоти и жадно пожирает это лакомство, прежде чем проглотить смертные останки. Когда я снова посмотрел на дверь, сердце стучало, как бешеное, в глазах мутилось. Вида этих заклепанных петель было достаточно, чтобы понять страшную правду, но, увы, какофония звука и света помешала мне сделать это. Если бы цилиндрическая петля не была прикрыта щитком, если бы в нашем распоряжении были мощные приспособления, сверла с алмазными наконечниками и уйма времени, чтобы высверлить эти шарниры и выбить ось. В каждой поверхности комнаты шла битва света и тьмы. Батальоны теней сшивались с армиями света еще яростнее, чем прежде. Все это сопровождалось воем и свистом невидимого ветра и несмолкающими воплями призраков. Но даже если бы удалось сломать петлю, дверь осталась бы на месте, потому что мощные болты, вкрученные в заранее приготовленные гнезда, надежно прикрепляли ее к стальному кольцу вокруг косяка. Вопли! Казалось, они приобрели материальность и заливали мне уши, пока я не почувствовал, что вот-вот взорвусь. Я открыл рот, чтобы избавиться от черной энергии этих призрачных криков. Пытаясь сконцентрироваться, я прищурился, посмотрел на дверь и понял, что с ней не справилась бы даже бригада профессиональных вскрывателей сейфов. Здесь мог помочь только взрыв. Следовательно, эта дверь была предназначена не для того, чтобы сдерживать простых людей. И тут мне, наконец, открылась страшная правда. Целью легированной двери было предохранение не от проникновения людей, избыточного давления или вируса, нет. Речь шла о чем-то более крупном, сильном и смертельно опасном, о какой-то дьявольщине, которую было бессильно представить даже мое живое воображение. Я выключил фонарь, отвернулся от двери и окликнул Бобби. Завороженный шоу света и тени, загипнотизированный шумом ветра и криками, он не слышал меня, хотя находился не далее, как в 3 метрах. «Бобби!» — крикнул я. Едва он повернулся ко мне, как по комнате пронесся порыв ветра, растрепавший нам волосы и чуть не сорвавший с меня куртку, а с Бобби — гавайскую рубашку. Ветер был горячим, влажным, пахнущим смолой и гнилыми растениями. Я не мог понять, откуда он взялся. Безукоризненно гладких стенах комнаты не было ни вентиляционных решеток, никаких бы то ни было отверстий, не считая круглой двери. Если стальные плиты, прикрывавшие несуществующую дверь, тоже были миражем, то ветер мог дуть только через тоннель, соединявший яйцевидную комнату с воздухонепроницаемой камерой. Однако казалось, что он дует сразу со всех сторон. «Свет!» — крикнул я. «Выключи свет!» Но прежде чем Бобби выполнил мою просьбу, зловонный ветер принес еще одно подтверждение собственной реальности. Через изогнутую стену прошла фигура, как будто 1,5 метра армированного железобетона были облаком тумана. Бобби обеими руками схватился за ружье и выронил фонарь, не успев его выключить. Астральный гость был пугающе близко, менее чем в 6 метрах от нас. Из-за игры света и тени, служивших постоянно меняющимся камуфляжем, я не мог рассмотреть нарушителя границы. Сначала он показался мне человеком, потом машиной и, наконец, огромной тряпичной куклой. Бобби не выстрелил только потому, что все еще считал увиденное иллюзией, миражем, галлюцинацией или и тем, и другим вместе. Я судорожно цеплялся за ту же мысль, но все рухнуло, когда пошатывающаяся фигура устремилась к нам. Стоило ей сделать 3 неверных шага, как я увидел человека в герметичном костюме из белого винила. Похоже, этот наряд был вариантом костюма, разработанного НАСА для космонавтов, но предназначенным не для предохранения хозяина от ледяного межпланетного вакуума, а для изоляции от смертоносной инфекции биологически загрязненной окружающей среды. Белый шлем с нависающим забралом мешал видеть лицо пришельца, так как в плексигласе отражались отблески светового шоу. На шлеме было выведено по трафарету «Ходжсон». То ли Ходжсон был ослеплен фейерверком, то ли, что более вероятно, ослеп от страха, но он не видел нас с Бобби. Он влетел с криком более громким, чем те, которые еще доносил гнилой ветер. Отойдя от стены на несколько шагов, он повернулся к ней лицом и вытянул обе руки, словно отбивался от нападения врага, которого я не видел. Затем Ходжсон задергался, как будто в него попало несколько крупнокалиберных пуль. Я не слышал выстрелов, но инстинктивно пригнулся. Ходжсон рухнул навзничь. Он полулежал, полусидел, опираясь на баллон с воздухом и ранцеобразную ректификационную систему, прикрепленную к спине. Его руки бессильно повисли вдоль туловища. Мне не требовалось рассматривать Ходжсона, чтобы понять, что он мертв. Я не имел представления, что могло его убить, и не собирался выяснять это. Но если он уже был призраком, то как мог умереть снова? На некоторые вопросы лучше не отвечать. Любопытство — двигатель прогресса, но оно никуда не годится, если заставляет тебя изучать строение зубов льва по ту сторону его пасти. Я наклонился, подобрал фонарик Бобби и выключил его. Ярость ветра тут же утихла, подтвердив гипотезу о том, что для Инициации столь лихорадочной активности было достаточно лучей двух фонариков. Вонь дымящейся смолы и гниющей растительности тоже ослабела. Я поднялся на ноги и снова посмотрел на дверь. Она была на месте, огромная, сверкающая и слишком реальная. Хотелось уйти отсюда, но я не мог сделать ни шагу. А вдруг дыры в стене не окажутся, и кошмарный сон превратится в кошмар наяву? Однако световое шоу продолжалось с прежней силой. Когда мы выключили фонари в прошлый раз, оно длилось недолго, но, как видно, теперь накопило больше энергии. Я подозрительно осмотрел стены, пол и потолок, ожидая, что вот-вот на их аполисцирующем фоне возникнет другая фигура, более угрожающая, чем человек в биозащитном костюме. Бобби шагнул к Ходжсону. Видимо, дезориентирующее влияние светового шоу не лишило его чувства равновесия. — Брат, — предупредил я, — спокойно, — не надо. У него было ружье, он верил, что это защита. Я же считал, что оружие потенциально так же опасно, как и фонари. Пули, не попавшие в цель, со страшной скоростью срикошетировали бы от стены к потолку, от того к полу. Кинетическая энергия каждого кусочка свинца могла передаться этому стекловидному материалу и вызвать новые феномены. Ветер сменился легким бризом. Однако в каждой искривленной поверхности еще пылали и мерцали фейерверки, вращающиеся колеса голубых огней и оранжево-красные фонтаны вулканической лавы. Круглая дверь казалась обескураживающе твердой. Никакой призрак не выглядел так достоверно, как тело в костюме космонавта, ни Джейкоб Марли, гремящий костями в Скрудже, ни рождественский призрак будущего, ни белая дама Авенеля, ни тень отца Гамлета, ни даже сам Каспар. Я удивился, обнаружив, что могу держаться на ногах. Возможно, кратковременная утрата чувства равновесия была вызвана не игрой вращающихся пятен света и тени, а эффектом, похожим на внезапный рост давления, который заглушил наши голоса и затруднил дыхание. Жаркий ветер и вонь, которую он нес, исчезли. Воздух снова стал холодным и неподвижным. Вой ветра тоже начинал стихать. Пора было и лежавшему на полу человеку в костюме космонавта превратиться в облако водяного пара, подняться в воздух и исчезнуть. Духу следовало возвратиться в царство теней. Ну, скорее, прежде чем мы успеем посмотреть ему в лицо. Пожалуйста. Уверенный, что отговорить Бобби не удастся, я последовал за ним. Бобби был в том же лунатическом состоянии, в котором он седлал шестиметровые волны, которые напоминали вставших на дыбы бегемотов. Его обычная расслабленность сменилась полной сосредоточенностью камикадзе. Если уж он встал на доску, то проделает весь путь до конца барреля и однажды уйдет из жизни. Сияние стены яйцевидной комнаты сильно поблекло, и рассмотреть Ходжсона было трудно. — Свет, — сказал Бобби. — Глупо. Тогда я сам. Неохотно согласившись посмотреть на зубы льва с обратной стороны, я подошел к телу справа, а Бобби слева, сделав это куда менее осторожно. Затем я включил фонарь и направил луч на чересчур твердое привидение. Луч трепетал, но я быстро справился с дрожью в руках. Забрало шлема было тонированным. Одного фонаря не хватало, чтобы рассмотреть выражение лица Ходжсона. Он или она был неподвижным, безмолвным, как могильная плита, и бесповоротно мертвым, несмотря на свою призрачность. На его груди красовалось изображение американского флага, а прямо под ним мчащийся на всех парах локомотив. Эта картинка периода дизайна в стиле арт-деко явно была выбрана в качестве логотипа данного научного проекта. Хотя образ был дерзким и динамичным, без всякой таинственности, я готов был дать на отсечение левую руку, что этот Ходжсон был членом команды загадочного поезда. Единственной другой отличительной чертой передней части костюма были 6 отверстий вдоль живота и груди. Припомнив, как Ходжсон повернулся лицом к стене, из-за которой появился, выставив руки, защищаясь, и задергался, словно в него попала автоматная очередь, я решил, что эти отверстия являются дырками от пуль. Однако при более пристальном рассмотрении до меня дошло, что кусочки свинца, посланные с большой скоростью, разорвали бы винил, оставив в нем звездообразные прорехи. Но идеально круглые дыры размером с монету выглядели так, словно были аккуратно вырезаны или прожжены лазером. Не говоря о том, что они были слишком велики, пули такого калибра прошили бы Ходжсона насквозь и убили нас с Бобби. Крови не было. — Зажги второй, — сказал Бобби. Голоса, доносимые ветром, умолкли, и воцарилась тишина. На стенах продолжали мелькать бессмысленные иероглифы, возможно, чуть менее яркие, чем минуту назад. Судя по опыту, этот феномен тоже угасал, и мне не хотелось вызывать его вновь. — Только на секунду, а потом выключи, — велел он. Скрипя сердце, я выполнил его просьбу и присел на корточки над громоздкой фигурой. Затемненный плексиглас все еще частично скрывал то, что находилось за ним, но я с первого взгляда понял, почему мы не видим лица несчастного Ходжсона. У Ходжсона больше не было лица. Внутри шлема находилась влажная пенистая масса, жадно пожиравшая останки. То был тошнотворный клубок извивавшихся, шевелившихся, дергавшихся и копошившихся тварей, мягких, как черви, но не червей. Они были покрыты хитином, как жуки. Целая колония скользких, белых, безымянных тварей вторглась в костюм и убила его владельца так же мгновенно, как выстрел в сердце. Сейчас эти извивающиеся штуковины, разбуженные прикосновением света к поверхности плексигласового забрала, пришли в неистовство. Я рывком вскочил на ноги и попятился. В одном из отверстий на животе и груди пробитого костюма что-то зашевелилось, как будто твари, убившие Ходжсона, пытались выбраться наружу. Бобби резко отпрянул, не успев выстрелить, что можно было легко сделать от потрясения и страха, и слава богу, что он не нажал на спусковой крючок. Даже 10 выстрелов из ружья не уничтожили бы эту мерзость, а только разозлили бы ее. Я выключил фонари на бегу. Фейерверки вновь начинали набирать сил. Хотя Бобби был дальше от входа, чем я, он оказался там первым. Круглая дверь продолжала оставаться такой же чертовски твердой. Взгляд вблизи лишний раз подтвердил то, что я уже знал. В двери не было ни маховика, ни какого-нибудь другого механизма, который позволял бы ее открыть. Глава 14. Костюм Ходжсона лежал ближе к центру комнаты, примерно в 12 метрах от круглой двери. Судя по тому, что он не опал, как спущенный шарик, его по-прежнему наполняла кошмарная колония или остатки Ходжсона, которыми питались эти извивающиеся твари. Бобби стукнул в дверь дулом ружья. Ему ответил звон стали. «Мираж!» — отплатил я ему той же монетой, засовывая один фонарик за пояс, а второй — в карман куртки. «Фикция!» Вместо ответа я похлопал ладонью по двери. Фикция стоял на своем Бобби. Посмотри на часы. Но время интересовало меня меньше, чем то, что могло вылезти из костюма Ходжсона. Я вздрогнул, поняв, что отряхиваю рукава куртки, вытираю затылок и лицо, пытаясь избавиться от шевелящихся тварей, которых там не было и не могло быть. Яркое воспоминание об ордах, копошащихся внутри шлема, заставило меня вцепиться в край двери и потянуть его на себя. Я сплюнул, выругался и потянул снова, как будто действительно мог сдвинуть с места несколько тонн стали, съехав на завтрак булочку с джемом и выпив чашку горячего шоколада. — Посмотри на часы, — повторил Бобби. Он засучил рукав хлопчатобумажного пуловера, надетого под гавайку, и бросил взгляд на собственные часы, которых никогда не носил прежде. Взглянув на светящиеся цифры, я вздрогнул. 4:08 пополудни. Конечно, на самом деле было 4 утра. Мои тоже, сказал он, имея в виду, что показания наших часов сходятся. Испортились одновременно? Нет. Столько и есть. Здесь, сейчас. Ну, в этом месте. Чертовщина. Настоящий Сейлем. Примечание. Город в штате Массачусетс, США, прославившийся процессом над ведьмами. Тут я посмотрел на дату в окошке над светящимися цифрами. Сегодня было 12 апреля, но часы утверждали понедельник, 19 февраля. Тоже показывали часы Бобби. Интересно, какой год показали бы часы, будь окошко на 4 цифры больше? Прошлое. День катастрофы, постигшей команду загадочного поезда. День, когда дерьмо вырвалось наружу. Скорость перемещения и яркость кувыркавшихся на стене огней медленно, но верно уменьшались. Я посмотрел на скафандр, который защищал от враждебных организмов, как соломенная шляпка или фиговый листок, и увидел, что он беспокойно шевелится. Руки неловко шарили по полу, одна нога согнулась в колене, а тело дергалось, словно через него пропустили мощный электрический заряд. — И плохо дело, — решил я. — Оно исчезнет, да? Как вопли, голоса и ветер. Я постучал костяшками пальцев по круглой двери. «Исчезнет!» — стоял на своем Бобби. Хотя световое шоу ослабевало, Ходжсон, вернее, костюм Ходжсона, становился все более активным. Он колотил по полу пятками, сгибал и разгибал руки. «Пытается встать», — сказал я. «Он не сможет повредить нам». «Ты серьезно?» Моя логика была несокрушимой. Если круглая дверь достаточно реальна, чтобы держать нас здесь, то и эта мразь достаточно реальна, чтобы причинить нам вред. Он исчезнет. Но костюм, видимо, не знал, что все его усилия обречены на провал, потому что он дрыгался, извивался и шевелился до тех пор, пока не перевалился через бак с запасом воздуха и не лег на бок. Я снова посмотрел на темное забрало и ощутил, что кто-то смотрит на меня сквозь тонированный плексиглаз. То была не безмозглая масса червей или жуков, а полностью сформировавшееся грозное существо с враждебным сознанием, которое интересовалось мной не меньше, чем я им. На сей раз мое не в меру развитое воображение было ни при чем. Это ощущение было сильным и недвусмысленным, как холод, который бы я почувствовал, если бы к моей шее приложили кусочек льда. «Он исчезнет», — повторил Бобби, но звучавшая в его голосе нотка страха говорила о том, что он тоже заметил наблюдение. Меня не утешало, что Ходжсон находился от нас в 12 метрах. Я бы не чувствовал себя в безопасности, даже если бы нас разделяло 12 000 километров. И я смотрел бы на него в телескоп. Теперь пиротехника работала на треть прежней мощности. Дверь под моей ладонью оставалась холодной и твердой. Свечение убывало, и видимость ухудшалась, но даже в сгущавшихся сумерках я заметил, что Ходжсон перекатился на живот и пытается встать на четвереньки. Если я правильно понял мерзкое зрелище, которое мельком увидел через забрало, Сотни, а то и тысячи отдельных плотоядных созданий, пробравшихся в костюм, представляли собой рой. В колониях насекомых существует извращенная система разделения труда, поддержания общественного порядка и совместной работы ради выживания и процветания. Но даже если скелет Ходжсона остался нетронутым, я не мог поверить, что колония в состоянии придать себе человеческую форму и овладеть координацией движений, согласованностью и силой, необходимыми для того, чтобы идти в космическом костюме, подниматься по лестнице и управлять сложными механизмами. Ходжсон встал на ноги. «Мерзость!» — пробормотал Бобби. Под моей влажной ладонью что-то дрогнуло. Нет, это была не вибрация, намного сильнее, слабый волнообразный трепет. Дверь не просто колебалась. Секунду-другую она колыхалась так, словно была сделана не из стали, а из желатина, а затем снова затвердела и стала непроницаемой. Тварь в костюме покачивалась, как карапуз, неуверенно держащийся на ногах. Она выставила вперед левую ступню, помешкала и сделала шаг правой. Стекловидный пол отзывался на эти шаги негромким стуком. Левая, правая. Она шла к нам. Может быть, от Ходжсона остался не только скелет? Может быть, колония не полностью сожрала человека и даже не убила его, но внедрилась в его тело, вошла в его плоть и кровь, сердце и печень, вступив с ним в чудовищный симбиоз, установив жесткий контроль над нервной системой от мозга до последней мельчайшей клетки. Бушевавший в стенах фейерверк темнел, становясь янтарным, коричневым, кроваво-красным, а Ходжсон все выставлял вперед левую ногу, медлил и подтаскивал к ней правую. Так двигался старый двуногий робот Имхотеп, сыгранный в 1932 году Борисом Карловым. Примечание. Фильм «Кабинет доктора Каллигари», режиссер Конрад Вейт. Дверь под моей ладонью снова вздрогнула и внезапно превратилась в кашу. Я ахнул, когда страшный мороз иглами вонзился в мою правую руку, словно она окунулась в нечто куда более холодное, чем ледяная вода. От запястья до кончиков пальцев она стала единым целым с круглой дверью. Хотя освещенность яйцевидной комнаты стремительно убывала, я видел, что сталь стала полупрозрачной, в ней чувствовалось центробежное движение, как в небольшом вихре, и на этом сером фоне явственно выделялись мои более бледные пальцы. Я в испуге отдернул руку и сделал это как раз вовремя. Сталь снова стала твердой. Тут мне вспомнилось, что сначала дверь можно было видеть только краешком глаза. Для материализации ей требовалось какое-то время, следовательно, она не могла исчезнуть в мгновение ока. Должно быть, Бобби видел происходящее, потому что он отшатнулся, как будто стальной водоворот мог выбросить щупальца и увлечь его за собой. Что было бы, если бы я вовремя не отдернул руку? Оторвал бы мне ладонь или нет? Неужели на память об этом приключении у меня осталась бы культя? Ответа не требовалось. Ну, пускай это навеки будет тайной. Ощущение холода исчезло, как только я отдернул руку, но в перерыве между двумя глубокими вдохами я продолжал твердить слово «дерьмо», как больной с синдромом Туретта, обреченный до конца жизни повторять одно и то же. Тем временем Ходжсон приближался к нам в кровавом отсвете огней, окруженный легионами мечущихся теней, как космонавт, возвращающийся из полета на планету Ад. Он одолел уже половину разделявшего нас расстояния, был уже в 6 метрах

Он сочится из всех его пор. «Брат, — сказал я, — в тебе столько харизмы, что, вздумай ты основать секту самоубийц, с тобой в пропасть прыгнули бы тысячи людей». Он был доволен. «Да? Ты не пудришь мне мозги?» «Нет, — заверил я. — Спасибо. На здоровье. Только один вопрос». Он прибавил газу и сказал: «Спрашивай». «Почему прямо не сказать Пиа, что ты кахуна?» «Я не могу лгать ей. Я ее люблю». «Этот невинный обман. Ты лжешь Саше?» «Нет. А она тебе?» «Она вообще никому не лжет», — сказал я. «Между любящими не бывает невинных обманов». «Ты продолжаешь удивлять меня». «Своей мудростью?» «Своей сентиментальной душой плюшевого мишки. Нажми мне на живот, и я спою колыбельную». «Поверю на слово. Мы были всего лишь в нескольких кварталах от дома Лили Уинг. Подъедешь с черного хода через переулок», — распорядился я. «Я бы не удивился, если бы нас поджидал полицейский патруль или еще одна машина без опознавательных знаков, полная людей с лицами из гранита, но в переулке было пустынно. У дверей гаража стоял Сашин Ford Explorer, и Бобби припарковался рядом с ним. За проходом в гигантских эвкалиптах лежал овраг, погруженный в непроглядную тьму. В отсутствие луны там могло быть что угодно. Бездонная пропасть, огромное темное море, конец земли и пасть вечности. Выходя из джипа, я вспомнил, как мой дорогой Орсон в поисках следа Джимми изучал сорняки на краю оврага. Его возбужденное тявканье, когда удалось обнаружить запах, и безоглядную готовность тут же устремиться в погоню. Всего несколько часов назад. Несколько веков назад. Казалось, время сорвалось с цепи здесь, вдали от яйцевидной комнаты. При мысли об Орсоне сердце сжалось так, что я не мог дышать. Я вспомнил, как 2 с лишним года назад, в январе, при свечах сидел рядом с отцом в холодном морге больницы Милосердия, дожидаясь катафалка, который должен был отвезти тело моей матери в похоронное бюро Кирка. Чувствуя себя так, словно сам умер от горя, и боясь пошевелиться или заговорить, как будто я был полой фаянсовой фигуркой, над которой занесен молоток, и палату отца всего лишь месяц назад, страшную ночь его смерти, как я держал его руку в своей, склонившись над ограждением кровати, вслушиваясь в его последние сказанные шепотом слова: «Ничего не бойся, Крис, ничего не бойся». А потом его рука бессильно повисла. Я поцеловал его в лоб, в щетинистую щеку. Так как я сам был ходячим чудом, сумевшим с диагнозом ЭКСПЕ прожить до 28 лет, то верил в чудеса, в их реальность и необходимость. Поэтому я крепко держал отцовскую руку, целовал небритую щеку, еще горячую от лихорадки, и ждал. Нет, яростно требовал чуда. Прости меня, Господь, я ждал, что отец восстанет, как Лазарь, потому что боль от его потери была невыносимой, а мир без него — холодным и темным. Хотя я и без того был избалован чудесами, но жаждал еще одного. Я просил Бога, умолял его, торговался с ним. Но сохранение естественного порядка вещей важнее наших желаний, поэтому, как ни горько, мне пришлось смириться и неохотно выпустить безжизненную руку отца. А теперь я стоял в переулке и не мог вздохнуть, вновь пронизанный страхом, что переживу и Орсона, моего брата, особое драгоценное существо, которое было в этом мире еще более чужим, чем я. Если бы он умер в одиночестве, без гладящей его дружеской руки, без успокаивающего голоса, который бы говорил ему, что его любят, мысль о его мучениях разорвала бы мне сердце. — Брат, — сказал Бобби, кладя руку мне на плечо и слегка сжимая его, — все будет хорошо. Я не говорил ни слова, но Бобби знал, Какие страхи обуревали меня, когда я стоял в переулке и смотрел на темный овраг за эвкалиптами. Способность дышать внезапно вернулась ко мне, а с ней вернулась и надежда. То был один из отчаянных приступов надежды, который, оказываясь тщетной, убивает тебя. Надежды безумной, беспочвенной, но убеждающей. Надежды, на которую в преддверии гибели мира я не имел права. Мы найдем Джимми, Уинга и Орсона живыми и здоровыми, а те, кто хотел причинить им вред, будут гореть в аду.